театре лжи. Я на спиртном поставил крест, спектакль отложив. Есть сила воли у меня, и вроде не дурак. Да, только падаю с коня, так, так, так, так, так, так. Да, только падаю с коня, так, так, так, так, так, так. Я у судьбы, как будто вор, краду надежды миг. И с ним лечу во весь опор, удерживая крик. Стрелой взлетаю на олимп, глотая сердце стук. И вдруг срываю, черт возьми, тук-тук-тук-тук-тук-тук. И вдруг срываю, черт возьми, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Возьму я время под усы, оно меня поймет. И заиграют бубенцы, когда оно рванет. Несет прекрасные края, усиливая шаг. Но в этот миг слетаю я, тик-так, тик-так, тик-так. Но в этот миг слетаю я, тик-так, тик-так, тик-так. Я со свечой ищу ответ при ясном свете дня. Слетать и падать смысла нет, мелькает у меня. Поет и пляшет под окном веселая беда. И к ней лечу я кувырком, да-да-да-да-да-да. И к ней лечу я кувырком, да-да-да-да-да. Да, давно уж нет свободных мест в моем театре лжи. Я на спиртном поставил крест, спектакль отложив. Есть сила воли у меня, и вроде не дурак. Да, только падаю с коня, так-так-так-так-так-так. Да, только падаю с коня, так-так-так-так-так-так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так.